Самый страшный в моей жизни сон был жутко будничным и прозаичным, но не в пример кошмарам с падающими самолетами, чудовищными змеями и прочей чертовщиной, что благополучно забывается на другой день, врезался прочно в память. Меня, лежащего пластом в плену какой-то небывалой слабости, смертельной, как откуда-то доходит, везут в старой тряской скорой в умиралище. Место, где люди расстаются с жизнью. И я еще с тайной надеждой думаю, а вдруг мне это только снится. Хотел даже протереть глаза, но руки не шевелятся, и по детальности картины в стиле гиперреализма вижу, что не снится нифига, все так и есть. Рядом жена и дочка с печальными, но несколько пригашенными фатализмом дела лицами. Дескать, и жалко батьку, да вези на похост. Мне хочется что-то им сказать, но губы тоже не шевелятся. И чувство страшного, уже безвыходного одиночества, сжимает все внутри. Тут наш Радван перестает трясти, и я понимаю, что вот и приехал. Отчего последние, наверное, на этом свете слезы душат меня. И со внезапным слабым теле жаром льются по щекам. Но никто этого уже не увидит, потому что истуканы санитара берут носилки со мной и вносят в сумрачный зал с каменными, как в бане, лавками, на которых лежат такие же, как я, полупокойники. Один санитар бросает походя другому. Куда этого сваливать? Да вот сюда. Меня ссыпают на пустую лавку, а тем временем жена с дочкой у конторки при входе возятся с какими-то бумагами. По залу с вечной ненавистью персонала к пациентам ходят те же санитары в их грязных халатах. Там и сям над умирающими стоят бедные родственники. И, отстояв, недолго удаляются. Кто-то уже отдал концы, и кто-то вот-вот отдаст. И время равнодушным тараканом ползет к моей кончине. Я, как сквозь какую-то сознательную вату, испытываю два главных ощущения. Одно, что все это не так, неправильно. Где-то сидит дурной подвох, с которым я бы уж разобрался, будь чуть больше сил. Прошел бы по всем коридорам, поднял шум, потребовал лицензию, но не могу не только рукой или ногой, даже губой пошевелить, а они, суки, пользуются этим. Ну а другое, вытекающее из всей накатанной канвы, что все идет по заведенному порядку, скорее всего и есть лицензия с такими подписями и печатями, против которых уже не попрешь. И этот заведенный рутинный ход всего как-то смиряет мой исходный ужас. Раз надо, так надо. Все не вечны и должны когда-то сгинуть. Рано не рано, а влип и уже не отлипнуть все равно. Тут, наконец, списав меня со всех былых счетов, подходит жена с дочкой постоять тоже надо мной. Но, кажется, делают это скорее не для меня, а для того же заведенного порядка. Что-то друг дружке говорят, я еще слышу, но уже не понимаю их и не пытаюсь понимать. Моя ладья, увы, уже отчалила от их стены. Вдруг раздается дочкин телефон, и она, прикрыв ладошкой, говорит какому-то живцу: «Ну все, перезвоню, давай». Но мне от этого ни капли не обидно, даже хорошо, что ее жизнь, так кстати, отпочковавшись когда-то от моей, продолжится и после моего ухода. И опять хочется уже в полном смирении с судьбой расплакаться на пасашок и уйти с душой навзрыд. Но слезы как-то больше не текут, и пока я силюсь выжать их, подходит черствый, как казенная бумага, санитарный бригадир. Ну, все, простились, и на выход. И только что улегшийся протест опять восстает во мне неугомонным Ванькой-встанькой. Я хочу крикнуть: «Ты, сука, сам уйди, а вы пока не уходите». Но рот-то скован, я еще надеюсь, что мои провожающие не послушают его. Но они с какой-то общепринятой покорностью порядку, который меня уже ничуть не утешает, покидают зал. И я в нем остаюсь совсем один, с горьким признанием той истины, что каждый умирает в одиночку. Теперь, за удалением всех душевных блох, меня заботит лишь одно. Как все-таки случится моя смерть? Как я сам ощущу ее? И как это произойдет технически? Мое постыдно беспомощное тело переносят в другой зал, где же никого из посторонних и где все, видимо, и происходит. Но как именно? А вот как. Тут тела пакуют в черные мешки на молниях, как при отправке трупов с ДТП, оставив лишь просвет над лицами. В них и доумирают еще недоумершие. Тогда санитар до конца застегивает молнии и сносит эти упаковки транспортеру, вроде аэровокзальную, который отправляет их в тартарары. Только я вижу с изумлением, что бардака и неразберихи здесь не меньше, чем в наружной жизни. Вдруг молодая девка с белым, но еще живым лицом расстегивает свой мешок и под ним вся голая. Вскакивает с ее лавки и, как с перепоя на чужой квартире, озирается по сторонам. И у меня шальная мысль, а ведь и я еще не сдох. Может, пока рядом никого, что-то замутить с ней напоследок. Тем паче долго на исходе такой пьянки не придется уговаривать. Но оглянуться не успел, как к ней подходят двое санитаров, дают ей по башке, она падает и ее застегивают с головой. И это меня живо остужает. Ну да, не то время и место, и даже устыжает. Вот ты, болван, уже на полумертвых позарился. И следом вновь охватывает безысходная тоска перед конвейером, с которого мне не сойти, уже иначе как в мертвецком виде. Я жду, когда совсем отдам концы, чтобы скорее покончить со всем этим скверным делом. Но все эти всплески перед вечным, как перед обычным сном, когда вязкая дрема гасит мысленную лампочку, меня как-то не кстати растормошили. Той ватной отопи, в которой я попал сюда, все меньше и меньше. И другое начинает волновать больше и больше. Я понимаю, особенно после того, как на моих глазах добили ту шальную девку, что обратного пути отсюда нет. Но если я сейчас не доумру, то как живьем, что ли, меня зашьют в этот мешок? В страхе, чего я сам хочу скорее уснуть, как когда завтра вставать ни свет ни заря. Как перед сном, опять же, когда ищешь поудобней позу, хочу повернуться на бок, но не дает этот мешок, в который меня уже как-то незаметно упекли. Еще усилие, и оно в конец сгоняет с меня всякий сон. И тут я с новой жутью в сердце осознаю, что умирать нисколько не готов. Но как тогда быть с этой уже заживавшей меня процедурой? Что делать? Ужас? Караул? И я украдкой, чтобы тоже не схватить по голове, выбираюсь из моего мешка и встаю, хоть и не твердо, на ноги. Но просто улизнуть из умиралища, в которое я все же, знать, неспроста попал, мешает одна мысль. А вдруг все эти превращения – какая-то уже аномалия в моем отравленной смертельной палочкой мозгу? Вот выйду я в тот предбанник, откуда еще, может, не ушли мои, а там меня уже отпетого покойника сочтут каким-то монстром, зомби. Как пьяный в доску, кажется тебе трезвым, как стекло, а для других свинья свиньей. Поэтому я тихо крадусь к смежным комнатам. И в одной из них натыкаюсь на бригадира, который сидит за столом с водкой и жарит в топке, где жгут нашего спекшегося брата краковскую колбасу. На ней шкварчит и лопается шкурный жир. Кругом царит какой-то жуткий, явно не колбасный смрад. «Эй, ты куда?» – встает он навстречу мне, вытирая сало с губ. Такой великий, как боксер Кличко. Бугор, способный одним махом уложить еще довольно слабого меня. И я с эдаким подлым придыханием слабейшего лопачу. Да я только спросить хотел. Чего? А сколько тут номера не дается? Ну, минут 10. В принципе, это не я решаю, такой норматив. А кто за 10 не успеет, тогда что? И он отпускает фразу, от которой у меня мурашки стопотом слонов проносятся по всему ожившему загривку. Ну, так зашьют, и там уже все дохнут. Ну иди, ложись. Как на экзамене, когда не в зуб ногой, я лихорадочно ищу какие-то окольные слова, чтобы продлить беседу. Но он, гад, уже понял, что я только морочу ему голову. И зовет своих кличков. А ну, справайте этого обратно. Двое из них, хватит меня. И в их железных лапах я опять без рук, без ног. И в ужасе от того, что я впрямь ожил, никакой не монстр, не зомби, складно думаю и говорю... А меня сейчас угробят по чудовищной ошибке и мару. Хорош живого хоронить, сейчас же отпустить. Но они глухи к моим воплям, как полицаи к стреножному для их галочки, бедняги. Я чую, что мой шанс один. Найти такие задушевные слова, чтобы сломать эту их галочку. Но вижу, что у них душ нет. Это и не люди вовсе, а сами тупо выполняющие их задачу зомби. Но если хоть похожи на людей, значит когда-то ими были, вдруг смогу их пробудить и опять ору. «Ребята, ну договоримся по-людски, сейчас с собой нет, завтра занесу, клянусь. Хотя, где-то в мышечке сидит. И что, если только вырвусь, хрен чего им дам. И хрен потом они меня достанут. Но пока я все это кричу, они уже успели снести меня до прежней лавки и обуть в тот же мешок. И один другому говорит: «Слышь, что-то разорался, парень. А ну, тресни его головой об лавку». Тот: «Хватит меня». И хочет треснуть так, чтобы уже вовсе не собрать мозгов. Я упираю, что из сил, и тогда они вдвоем берутся за меня. Мне уже не страшно ни смерти, перед которой я сам сдулся 5 минут назад, не готовы размозжиться головой. Но вызывает бешеный протест вся эта незаконность ритуала, все же оказавшегося чистым произволом. Сопротивляясь ему всеми клетками, вскипевшими как жидкость в закороченном аккумуляторе, я ору истошно: «Эй, там наверху, спасите, помогите!» Но там, где тоже никому ни до кого, меня не слышно. И уже ясно, что мой аккумулятор вот-вот сдохнет, и меня все-таки вложат головой об лавку. Тут я просыпаюсь, весь в поту и в ужасе, что еще чуть и мог бы вовсе не проснуться. В ушах еще стоит мой дикий крик. Я вскакиваю на постели, понимая окончательно, что все это мне лишь приснилось. Но как бы дальше не хотел забыть этот неладный сон, пошаривший какой-то жуткой лапой по моей душе, не забывается все почему-то.